На вопрос, как вам удается так быстро плавать, знаменитый австралийский пловец Стефан Холланд ответил: «Прыгая в воду, я внушаю себе мысль, что за мной по пятам гонится тигровая акула». Это, кстати говоря, весьма вероятно, если ты плывешь не в бассейне, а в море. Именно акулы помешали югославскому пловцу Йозе Танка установить рекорд марафонского заплыва. Он спасся, поднявшись на сопровождавшую его лодку. Вертолет индонезийской авиакомпании летел несколько часов над Яванским морем. Вдруг летчик почувствовал, что с машиной не все в порядке. Ему пришлось покинуть вертолет, прихватив с собой спасательный жилет. Но вероятность остаться в живых была очень мала, так как море вокруг кишело акулами. Неожиданно пилот почувствовал, что кто-то его толкает сзади. Оглянувшись, он увидел спину крупного животного. Это был дельфин. Позже появилось еще несколько дельфинов. Одни помогали, подталкивая пилота, а другие окружали, чтобы защитить его от акул. После 8 суток плавания летчик добрался до берега целым и невредимым. Один американский ихтиолог, исследователь морей, отваживал чересчур любопытных акул тем, что неподвижно ждал, пока они приблизятся к нему 3 метра, а потом начинал кричать и размахивать руками. Возможно, вид аквалангиста в ластах с баллонами на спине и хвостом пузырей пугал акул. Рассказывают и еще об одном аквалангисте, который для устрашения акул брал с собой под воду черный зонт. На нем была нарисована огромная пасть с громадными зубами. Смешная надежда устрашить 5-метрового хищника и людоеда при помощи зонтика. Поиски способов борьбы с акулами продолжаются. Новая игра – подводный хоккей. Вместо коньков на ногах подводных хоккеистов – ласты, вместо шлемов – шапочки, маски и трубки. Клюшки спортсменов похожи на детские совки. Новый вид плавания изобретен в Братиславе. Надо проплыть большую дистанцию, держа в одной руке раскрытый зонтик. Этим летом на известном бразильском пляже Копакабана появились необычные спасатели – 2 симпатичных усатых моржа. Под руководством опытных инструкторов они прошли курс обучения по спасению утопающих. Сложнее всего было обучить животных носить специальные пояса, с помощью которых они вытаскивают из воды людей. Моржи плавают со скоростью 48 км в час и необычайно выносливы. Трудности доставляет им лишь непривычная для жителей севера жара. По зеленым волнам. Эпиграф. Как можно быть не в море, когда можно быть в море? Давили Урбанайте, журналистка из Литвы. Как-то раз в подмосковном городе Дубне мой друг, художник Василий Васильевич Рогов, спускал на воду выстроенную им яхту. Ее он назвал в честь героини древнегреческих мифов, богини искусства Мельпомены. Народу на причале. Волнуются, переживают за Мельпомену Василия Васильевича, особенно он сам. «Держись», — подбадривал его кто-то из яхтсменов. «Ну, в крайнем случае, завалится, ну, хлебнет. Я свою спускал, пол яхты воды черпанула». «Толкай», — махнул рукой Василий Васильевич. В воду, скрипя и громыхая, съехала яхта по спусковой горке. На правый борт, на левый, и твердо встала на ровный киль. Ни капли не черпанула. Тут все давай кричать, обниматься. Знакомые с незнакомыми. А наш Василий Васильевич взошел на Мельпомену и в знак готовности к отплытию поднял над яхтой розовый в белый узор парус. Это от Василия Васильевича я узнала. Какой многообразный мир яхт, как он увлекает. И 5000 лет назад, и теперь, и в далеком будущем, пока есть реки, озера, моря и моряки. Шли и идут, и никогда не перестанут идти под парусами те, для кого жить значит странствовать по зеленым волнам.